Вот так, как он и любил, догадался он и зажмурился. Так внезапно подступило все из глуби его стертых лет, будто и всегда было рядом, будто вчера. И главное, не в последовательности, не в протяженности, а сразу вместе, будто на одном холсте, будто времени не существовало, а все происходило сразу, и сегодня, и вчера, и завтра, в одном пространстве. Это так ослепительно подступило, но как только он стал припоминать последовательность, так сразу и отступило. И осталось ощущение, что секунду он был Ленечкой, сидел на его стуле, разглядывал Наталью, и ничего не было, кроме... Вот что, однако, зацепилось, прилипло в черепе из этого слитного кома, то, чего он совсем уже никогда не вспоминал, а тогда в 20 лет тому и внимания не обратил. Да, вот так-то. Тогда этого с ним и не было. А стряслось сейчас, в эту минуту, через 20 лет, с ним случилось то, чего он тогда и не заметил, и не увидел, не понял, не хотел, не мог понять, чего он не принял бы тогда никогда и ни за что. Ася работала на оптическом заводе. Линзочки эти сейчас отчетливо вспомнил Монахов. Она их приносила как-то хорошенькие такие. Работала она в две смены, и вечерней было удобно для юного Алёши Монахова. Он мог приходить к Асе с утра, когда никого в ее квартире не было, а его родители считали, что он в институте. Да так он и жил через неделю. Но как-то раз выдалась и вторая неделя подряд. Ася бюллетенила. И вот он прибежал как-то пораньше, радостный, мечтая застать еще ее сонную, но застал ее совершенно не сонную. Она сидела в своем застиранном, излюбленном им халатике, с готовым дневным лицом. И напротив, через стол, сидел какой-то мужик с бутылкой портвейна. Теперь удивлялся Монахов, что тогда он не растерялся и не удивился, а лишь сразу задосадовал от помехи. По одному виду этого мужика юный Алёша был уверен, что это никак не предмет его ревности. Мужик был из другого мира, очень некрасивый, неважно одетый и немолодой. Теперь же, когда Монахов разглядел его через время, было очевидно, что мужик был по случаю выбрит и наряден, и не был он вовсе стар, а очень даже крепкий и свежий был мужик. Они нисколько не смутились его приходу. Это... Вот фамилию Монахов забыл. «Мой мастер. Я тебе о нем рассказывала, мой учитель», — сказала Ася. «А это мой Алёша». Монахов вспомнил его здоровое, гладкое рукопожатие и взгляд. Да, что-то она действительно ему упоминала прежде раз-другой, что есть такой... Комплименты, говорит, приглашает куда-то. Алёша не обратил внимания, ему было скучно все про ее завод. Теперь-то Монахов уже знал таких мужиков, видывал. Теперь он видел, что и взгляд был не глупый, хваткий, слесарный такой, слесарей чаще не глуп. Что и держался он со своим достоинством, причем привычным, что и для себя, и для других был он неплох и на месте прочный человек. Ведь кроме этого первого уместного взгляда, ни разу он не повел себя так ехидно, ни с намеком, ни проницательно, ни с превосходством. Да, вполне был мужик. Ах, теперь Монахов гораздо лучше расслышал ее рассредоточенные слова.